105. Матерь Агни-йоги. Разорвать цепи очевидности плотной нелегко и непросто. Ведь при этом надо сохранить всю зоркость, всю смекалку, всю твердость и умение крепко стоять на ногах на земле. Уравновешивание этих противоположностей в сознании особенно сложно и не под силу обычному мышлению. Но тот, кто основы учения света сделал жизнью своею и прочно на них утвердился, тот может правильно разрешить и труднейшую эту дилемму.